«Их 10 000 останется!» — кричал мужик. Закрыть кавычки. Однако страх не единственная и вовсе даже не главная причина того, что герой книги и автор «Канармии» существуют одновременно в двух национальных ипостасях. Это раздвоение было далеко не только вынужденным и возникло у Бабеля задолго до середины 20-х годов, ибо двойственным было его отношение к еврейскому наследию, к национальной традиции и культуре предков. Эти традиция и культура пользовались уважением в доме его родителей, где обучали детей Библии, Талмуду, Идышу и Ивриту. И Бабель чрезвычайно глубоко усвоил ранние уроки, полученные из той социальной и культурной среды, которая ко времени его человеческой творческой зрелости уже перестала существовать. Все его творчество пронизано библейскими мотивами, библейской мудростью и печалью, интонациями библейской речи. В Бога он, скорее всего, не верил, но некоторые религиозные обряды старался соблюдать и всегда поздравлял родных с осенними праздниками и Пасхой. Идыш называл в письме к матери «нашим языком» и знал его достаточно для того, чтобы редактировать собрание сочинений Шолома Алейхема в русском переводе и самому переводить на русский прозу Давида Бергельсока. Что касается древнееврейского языка, то он был знаком Бабелю настолько, что в 26-м году сумел авторизировать перевод на иврит 6 своих рассказов. Но нельзя не заметить, что одновременно с юных лет Бабель стремился вырваться из предначертанного круга, вырваться из замкнутого, оседлого мира еврейского мещанства, преодолеть сухость, рационализм иудаистского мышления. Он мечтал о побеге. Тут ему помогал родной город, шумный, многоязычный, открытый. Из автобиографии мы узнаем, как рано Бабеля потянуло в разношерстную, разноплеменную компанию, к радости и веселью, подальше от мировой скорби и неизбывного еврейского страдания. Но вот что важно. Эта тяга никогда не вела его к окончательному разрыву со своей средой, не понуждала решительно хлопнуть дверью, подобно его другу Багрицкому, в стихотворении «Происхождение». «Я покидаю старую кровать. Уйти — уйду, тем лучше. Наплевать». У Бабеля иначе. «Уходя, воспользуемся строкой из другого стихотворения Багрицкого, в мир, открытый настежь бешенству ветров, он не утрачивает густой печали воспоминаний». Отсюда и рождается принципиальная раздвоенность его натуры, передающаяся, кстати, и многим персонажам его произведений. Эта раздвоенность или раздвоенность появилась в бабелевской прозе не сразу. Первый из опубликованных им рассказов «Старый Шлоймы» целиком посвящен еврейской теме, трактованной с безусловным сочувствием к национально-религиозной традиции и к старому человеку, который в себе эту традицию несет. «Старый Шлоймы» написан еще весьма неопытной рукой. Эта проза еще почти не выходит за рамки подражания русско-еврейским писателям, таким как Юшкевич и Айзман. Но пройдет всего 2 года, и Бабель напишет новеллу «Детство у бабушки», значительно более энергичную по стилю и начисто лишенную сентиментальности. Новая форма приходит вместе с новым содержанием. Новизна письма и тесно связана с тем, что усложняется картина мира. Отношение к старой вере, к национальным и родовым устоям обретает противоречивый характер. В комнате религиозной бабушки к герою приходит странное, разрывающее его душу надвое чувство. «Все мне было необыкновенно в тот миг, и от всего хотелось бежать, и навсегда хотелось остаться». Это внезапно возникшее раздвоение не только мучительно для героя-подростка, но и по-своему сладостно, желанно. Мы понимаем, что оно желанно и для писателя, поскольку позволяет ему, не теряя духовных корней, глубоко и интимно переживая связь с еврейским наследием –